Но, как правило, этот вопрос по-разному относится к новому вопросу. Ответ всегда сводит, насколько сильно пациент стремится выжить. 26. 2 дня января. Как шторм вынес меня, прошло с тех пор, как этим утром меня на берег. Чем остров, это я обошел весь остров, это сильно сказано. Впрочем, имеет 190 шагов. Он имеет в самом широком месте шагов в ширину, 77 шагов, и 260 одного конца до другого. Длину от насколько я мог заметить, ничего пригодного для этих. Здесь нет, меня зовут еды. Это мой Ричард Пай, если меня найдут, и дневник. Я достаточно... Когда его уничтожить? Точно легко смогу едатка в спичках. У меня нет недостатка и в героине. В спичках другого навалом. И того, и не ради того, не ради... Стоило сюда попадать. Ради другого не стоило. Итак, я... Ха-ха. Так или иначе, буду писать. Это поможет скоротать время. Если уж я собрался Есть уж времени сказать всю правду, а почему бы и нет? Это у меня хватит. Это с того, что я... То я должен начать с Этти. Ричард Панты маленькой Италии. Родился в Нью-Йоркской. Отец приехал из... Я хотел стать Старого Света. Мой отец смеялся, стать хирургом. Говорил, чтобы я принес ему, называл меня сумасшедшим, еще один стакан шедшим. И говорил, он умер раньше вина. Было 46. От рака, когда ему этому. Я был рад. В школе я играл в футбол. Я был лучшим футболистом. И черт возьми, кто когда-либо футболистом из всех, защитник, бы в ней учился. Последнюю сборную города. Я ненавидел футбол. 2 года я играл за итальяшек и... Но если ты из и хочешь ходить в колледж, это единственный спортивный твой шанс. И я играл и получил образование. Играл свое спортивное, пока мои сверстники в колледж академическое образование сверстники получали будущий меди. Я играл в футбол до моего окончания. Отец умер за 6 недель. Это было здорово. Неужели здорово? Хотелось выйти на сцену. Вы думаете, что мне ходить внизу эту сцену для получения жирную свинью диплома? И увидеть, по-вашему, нужен ребят? Как? Я вступил в студию «Зонтик». Она была студенческую организацию. Стал человек с фамилией не из лучших. И Пинцетти. Раз уж туда попал, почему я это пишу? Но все-таки это... Было что-то почти забавно. Все это мои слова обратно. Нет, я беру свой... Или это действительно забавно. И доктор Пайн в пижамных штанах и сидящий на скале длиной в один плевок, сидящий на острове. Я голый в футболке, сидя историю своей жизни. И пишущий, и неважно. Платин. Но это не я буду писать эту чертову историю. Во всякий раз мне так хочется. Может мне не думать о этом случае, это поможет. Я сменил фамилию на Пайн еще где? В медицинский колледж. До того, как пошел, сказала, что я разбиваю. Мать сказала, о каком сердце? Ее сердце. На сошла речь. Того, как старик отправил. На следующий день после поколейщика жился в могилу, делась вокруг еврея. Она уже вертела. Для живущего в конце квартала, держащего своей фамилии, человека так дорожески поторопилась с ней. Она чертов Штейнбруннер. Сменить ее на единственной могиле. Хирургия была моей мечтой. Еще со школы. Надевал перчатки. Даже тогда я надевал, мачивал руки пост перед каждой игрой. и всегда отслеживали.